Приходит Владимир Александрович из города. Я читаю ему эпиграмму, и мы смеемся. Смеемся как дети, как арестанты, как безгрешные люди. У Владимира Александровича очень светлый смех. Напоминает смех Стаховича. И сходство между ними глубокое. Это люди, слишком ушедшие в интеллект, и страдания тела никак не могут разрушить их душевное равновесие. А между тем и сейчас у него мало веселого. Сослали его, конечно, не сюда. Ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Чуйскую долину, в места его бывших работ. А здесь вот строй занимается арыками. Самодовольный полуграмотный казах, начальник вот строя, удостоил создателя чуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехником, как девчонку после училища. А во Фрунзе нельзя, другая республика. Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушенных возможностей. Но все же потирает руки седенький. Знают его ученые, может быть, перетащат. Расписывается и он, что сослан навечно, а если отлучиться, будет отбывать каторгу до 93 лет. Я подношу ему вещи до ворот, до черты, которую запрещено мне переступать. Сейчас он пойдет снимать у добрых людей угол комнаты и грозится выписать старуху из Москвы. Дети? Дети не приедут. Говорят, нельзя бросать московские квартиры. А еще родственники. Брат есть. Но у брата глубоко несчастная судьба. Он историк, не понял Октябрьской революции, покинул родину, и теперь бедняга преподает историю Византии в Колумбийском университете. Мы еще раз смеемся, жалеем брата и обнимаемся на прощание. Вот промелькнул еще один замечательный человек и ушел навсегда. А нас остальных почему-то держат еще сутки. И сутки в маленькой коморке, где на дурном щелястом полу мы спим вплотную, еле вытягивая ноги в длину. Это напоминает мне тот карцер, с которого я начал свой срок 8 лет назад. Освобожденных нас на ночь запирают на замок, предлагая, если мы хотим, взять внутрь парашу. От тюрьмы только то отличие, что эти дни нас уже не кормят бесплатно. Мы даем свои деньги, и на них с базара приносят чего-нибудь. На третьи сутки приходит самый настоящий конвой с карабинами. Нам дают расписаться, что мы получили деньги на дорогу и на еду. Дорожные деньги тотчас у нас отбирает конвой, якобы покупать билеты. На самом деле, напугав проводников, провезут нас бесплатно, деньги возьмут себе, это уж их заработок. Строят нас колонной, подвое с вещами, и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, а ведь только 2 марта. Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому-кому, а невольному человеку круче всего достается от морозов. Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали. Потом от станции Чу 10 км гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно взапреть. Мы клонимся, спотыкаемся, но волочим. Каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, еще пригодится нашему нищему телу. А на мне 2 телогрейки. Одну замотал по инвентаризации. И сверх того многострадальная фронтовая шинель, истертая и по фронтовой земле, и по лагерной. Как же теперь ее рыжую замусоленную бросить? День кончается, мы не доехали. Значит, опять ночевать в тюрьме в Новотроицком. Уж как давно мы свободны, а все тюрьма и тюрьма. Камера, голый пол, глазок, оправка, руки назад, кипяток. И только пайки не дают, ведь мы уже свободные. Наутро подгоняет грузовик. Приходит за нами тот же конвой, переночевавший без казармы. Еще 60 километров вглубь степи. Застреваем в мокрых низинках, соскакиваем с грузовика. Прежде зэками не могли. И толкаем, толкаем его из грязи, чтобы скорее миновало дорожное разнообразие, чтобы скорее приехать в вечную ссылку. А конвой стоит полукругом и охраняет нас. Мелькают километры степи. Сколько глазу хватает справа и слева жесткая серая несъедобная трава. И редко-редко казахский убогий аул с кущицей деревьев. Наконец, впереди, за степной округлостью, показываются вершинки немногих тополей. Коктерик, зеленый тополь. Приехали. Грузовик несется между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонятся милые ишаки в маленьких бричках. Из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщин, этих необыкновенных, забытых женщин. Он, чернявенькая, с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком. Он сразу трое идут в пестрых красных платьях. Все не русские. Ничего, есть еще для нас невесты. Бодро кричит мне на ухо 40-летний капитан дальнего плавания Василенко, который в Экибастузе гладко прожил заведующим прачечной, а теперь ехал на волю расправлять крылья, искать себе корабля. Миновав раймак, чайную, амбулаторию, почту, райисполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, грузовик наш останавливается около дома МВД МГБ. Все в пыли мы спрыгиваем, входим в его палисадник и, мало стесняясь центральной улицей, моемся тут до пояса. Через улицу прямо против МГБ стоит одноэтажное, но высокое, удивительное здание. Четыре дорических колонны всерьез несут на себе поддельный портик. У подошвы колонн две ступени, облицованные под гладкий камень. А над всем этим потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться. Это школа, десятилетка. Но не бейся, молчи, несносная. Это здание тебя не касается. Пересекая центральную улицу, туда, в заветные школьные ворота, идет девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная в талии жакета, как осочка. Она идет и касается ли земли? Она учительница. Она так молода, что не могла еще кончить института, значит, семилетка, и целый педагогический техникум. Как я завидую ей! Какая бездна между нею и мной, чернорабочим! Мы разных сословий, и я никогда не осмелился бы провести ее под руку. А между тем новоприбывшими по очереди, выдергивая их к себе в молчаливый кабинет, стал заниматься... Кто же бы? Да, конечно, кум, оперуполномоченный. И в ссылке он есть, и тут он главное лицо. Первая встреча очень важна. Ведь нам с ним играть в кошки-мышки не месяц, а вечно. Сейчас я переступлю его порог, и мы будем приглядываться друг к другу из-под тишка. Очень молодой казах. Он скрывается за замкнутостью и вежливостью. Я за простоватостью. Мы оба понимаем, что наши незначащие фразы вроде «Вот вам лист бумаги», «А какой ручкой я могу писать?» — это уже поединок. Но для меня важно показать, что я даже не догадываюсь об этом. Я просто, видимо, всегда такой, нараспашку, без хитростей. Ну же, бронзовый леший, помечаю себя в мозгу. Этот особого наблюдения не требует. Приехал мирно жить, заключение пошло ему на пользу. Что я должен заполнить? Анкету, конечно. И автобиографию. Этим откроется новая папка. Вот, приготовленная на столе. Потом сюда будут подшиваться доносы на меня, характеристики от должностных лиц. И как только в контурах соскребется новое дело и будет из центра сигнал «сажать», меня посадят, вот здесь на заднем дворе саманная тюрьма, и вмажут новую десятку. Я подаю начинательные бумаги. Опер прочитывает их и накалывает в скоросшиватель. «А не скажете, где здесь Райано?» Вдруг спрашиваю я беззаботно вежливо. А он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивленно бровей. Отсюда я делаю вывод, что могу идти наниматься. МГБ не возражает. Конечно, как старый арестант, я не продешевился, не спросил его прямо, а можно ли мне работать в системе народного образования. «Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя?» Он пожимает плечами. «Вообще сегодня? Пока к вам тут при... Желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно. И вот я иду». Все ли понимают это великое свободное слово? «Я сам иду». Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь — никого. Захочу, пойду правой стороною, мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороною, где бродят и роются куры перед самым Райано. 200 метров я прохожу до Райано, а спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась, а манера уже чуть-чуть развязнее. За эти 200 метров я перешел в следующее гражданское состояние. Я вхожу в старой шерстяной гимнастерке фронтовых времен, в старых-престарых диагоналевых брюках, а ботинки лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок. Сидят два толстых казаха, два инспектора Районо, согласно надписям. «Я хотел бы поступить на работу в школу», — говорю я с растущей убежденностью и даже как бы легкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водой. Они настораживаются. Все-таки в аул среди пустыни не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Коктерикский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо. «А что вы кончили?» — довольно чисто по-русски спрашивают меня. «Физмат университета». Они даже вздрагивают, переглядываются, быстро тараторят по-казахски. «А откуда вы приехали?» Как будто неясно. «Я должен все им назвать. Какой же дурак приедет сюда наниматься, да еще в марте месяце? Час назад я приехал сюда в ссылку». Они принимают многозначительный вид и один за другим исчезают в кабинете зава. Они ушли, и теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под 50 русской. Миг как искра. И мы земляки, с архипелага и она. Откуда, за что, с какого года? Надежда Николаевна Грекова из казачьей новочеркасской семьи, арестована в 1937-м, простая машинистка и всем арсеналом органов вмята, что состояла в какой-то фантастической террористической организации. 10 лет, а теперь повторница и вечная ссылка. Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня. 2 десятилетки, несколько семилеток, район задыхается без математиков, нет ни одного с высшим образованием, а какие такие бывают физики, тут и не видели никогда. Звонок из кабинета. Несмотря на полноту, машинистка вскакивает, бодро бежит, вся служба, и на возврате громко официально вызывает меня. Красная скатерть на столе. На диване оба толстых инспектора очень удобно утонули. в большом кресле под портретом Сталина, заведующий, маленькая, гибкая, привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портрета. Меня сажают у двери, вдали как подследственного. Заводят никчемный тягостный разговор, потому особенно долгий, что пару фраз, сказав со мною по-русски, они потом 10 минут переговариваются по-казахски, и я сижу как дурак. Меня расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнения, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем, после всяких заминок и вздохов, что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района, и даже полставки трудно выкроить, что воспитание молодого человека нашей эпохи — ответственная задача, они подводят к главному. За что я сидел? В чем именно мое преступление? Кошка-змея заранее жмурит лукавые глаза, будто багровый свет моего преступления уже ударяет в ее партийное лицо. Я смотрю поверх нее в зловещее лицо сатаны, искалечившего всю мою жизнь. Что я могу перед его портретом рассказать о наших с ним отношениях? Я пугаю этих просветителей. Есть такой арестантский прием. О чем они меня спрашивают, это государственная тайна. Рассказывать я не имею права. А, короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет. И опять они переговариваются по-казахски. Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть. Они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в 2 экземплярах. Знакомое дело. Бумага все терпит. Не час ли назад я это уже заполнял. И, заполнив еще раз, возвращаюсь в МГБ.